Глава 28. Кэмерон. Мы стояли возле кафе. Небо окутала тьма. «Я говорил тебе, что он разозлится», — прошептал я Ксавье. «Не знаю, слышал ли меня Самкиэль. Он не удостоил меня ответом, а остальные бросали на меня многозначительные взгляды. Все тело Самкиэля напряглось, когда он уставился на дверь. Весь район был эвакуирован еще до нашего прибытия, но даже воздух здесь казался неестественно тяжелым. «Мы заходим», — я говорю. «Никто не двигается, пока я не дам команду». На этот раз он взглянул прямо на меня. «Понятно?» Я кивнул. То же самое сделали Ксавье, Логан, Винсент и Имаджин. «Да, он определенно злится», — сказал я себе под нос. Мы последовали за ним, выстроившись в нашей привычной и годами отработанной последовательности. Он входил первым. Долгое время это было темой для споров. Нас учили идти впереди богов и защищать их, но Самкиэль никогда не был таким, как они. Когда мы вошли, над дверью зазвенел небольшой колокольчик. Звук был едва слышен из-за музыки, доносившейся из динамиков. Диана покачивала бедрами в такт. Официантка забилась в угол и тихонько скулила. Самкиэль упер руки в бока, его глаза вспыхнули. Диана развернулась и безмятежно положила в рот кусочек фрукта, прежде чем запрыгнуть на стойку. Она положила одну ногу на другую и откинулась на локте. Подол ее платья поднялся, обнажая бедро. «Ты получил мое сообщение? Прекрасно!» Самкиэль ничего не сказал. Я взглянул на Ксавье, и он кивнул. Он тоже это почувствовал. Что-то было не так. Имаджин и Винсент стояли у входа, сосредоточившись на Диане, крепко сжимая клинки. Логан посмотрел на перепуганную официантку. Она придерживала вывернутое запястье, ее лицо побледнело от боли. Затем Логан посмотрел на меня. Я поднял бровь, он наклонился к окну. На дереве у окна щебетала стайка птиц. «Заложники?» «Что-то новенькое», — сказал Самкиэль, не отрывая от нее взгляда. Диана пожала плечами. «Мне нужно было как-то привлечь твое внимание. Уверена, ты был очень увлечен своей невестой». Имаджин побледнела, и я увидел, как дернулась челюсть Самкиэля. «Мы не...» — начала Имаджин. Самкиэль поднял руку, и Имаджин тут же закрыла рот. «И откуда ты это узнала?» Диана опустила глаза, накручивая прядь волос на палец. «Каден!» Атмосфера становилась все более тягостной. Моя грудь болела, словно из комнаты выкачали весь воздух. Наступило молчание, тяжелое и почти болезненное. «Он приходил к тебе?» Я слышал холодную смертельную ярость, наполнявшую голос Самкиэля. «Да, и он рассказал мне все о твоей невесте. Грустно, что ты никогда об этом не упоминал». Самкиэль опустил взгляд и кивнул, прежде чем рвануть к ней. Схватив Диану за горло, он поднял ее и прижал к столешнице. Диана схватила его за запястье, извиваясь, пинаясь и отчаянно пытаясь освободиться. Мы стояли неподвижно, как он велел. Мы были ошеломлены. Раньше Диана казалась такой сильной, а теперь Самкиэль держал ее одной рукой. «Логан!» — рявкнул Самкиэль, не сводя глаз с Дианы. «Уведи официантку в безопасное место». В ту же секунду Логан был уже на другом конце кафе, успокаивая молодую женщину и помогая ей подняться. В последний раз оглянувшись, он вывел девушку на улицу. Самкиэль наклонился, его лицо оказалось в нескольких дюймах от лица Дианы. «Ты облажалась, Камила». «Камила? Ты не она». «Я понял это в ту же секунду, как вошел. Ты не говоришь, как она, не ведешь себя, как она, и не пахнешь, как она. Если бы моя Диана взяла заложника, она бы его съела, а не просто вывернула запястье. А в случае с Кэмероном не ограничилась бы сломанным носом». Я удивленно поднял брови. Он был прав. «Еще ты забыла о том, какая она ревнивая. Она подожгла целый лес из-за одного поцелуя. Узнав, что я скрыл от нее помолвку, она разнесла бы половину города. И Имоджин здесь бы не было». У Имоджин перехватило дыхание. Она вспомнила их последнюю встречу. «И где она?» В голосе Самкиэля звучала угроза. Силуэт Дианы замерцал в водовороте зеленой магии. Спустя мгновение она превратилась в потрясающую фигуристую брюнетку, от которой исходили волны силы, столь интенсивные, что по моей коже пробежали мурашки. «Ты действительно ее любишь», — прошептала Камила. «Где она?» «В одном ты прав». Камила все еще пыталась вырваться, но Самкиэль не ослабил хватку. «Она в ярости. Я не лгала. Каден ее нашел. Не знаю, сообщил ли он о чем-то, кроме помолвки, но это ее сильно разозлило». «Я не обручен с Имоджен». «Она в это не верит». Яркие серебряные линии засияли на его руках и под глазами. Камилла вскрикнула. «Ты чувствуешь это? Твои органы поджариваются изнутри. Я должен содрать с тебя шкуру за то, что ты помогла ему похитить Габриэлу. За то, что помогла ее убить. Ты помогла ему отнять у Дианы последнего человека, которого она любила. Ты это сделала. И за это я заставлю тебя страдать». Камилла вскрикнула, когда под его ладонью сверкнула белая вспышка. Окна и лампы лопнули. Щупальца зеленой магии пытались защитить свою хозяйку, но Самкиэль был слишком силен, слишком ослеплен жаждой защитить то, что он считал своим. Зеленые лучи потухли, не успев его коснуться. «Где она?» — взревел Самкиэль. Камилла вскрикнула. «В городе!» Самкиэль выдохнул, ослабив поток энергии. «В городе!» Камилла судорожно глотала воздух. «Она хотела, чтобы я отвлекла вас, пока она заберет карту. Вот и все, клянусь!» «Карту?» Камилла извивалась в его руках. «Да!» «Карту из особняка Дрейка. Ту, с туннелями». Диана не сказала, почему она ей понадобилась, но именно поэтому она здесь. «Она снова в конференц-зале, Самкиэль», — сказал Винсент. Самкиэль отпустил Камиллу, и она села, потирая горло. Следы, оставленные его рукой, медленно заживали. «Мне нужен план, как ее поймать». Он посмотрел на каждого из нас, явно раздумывая над решением. «Я могу помочь». Мы все посмотрели на Камилу. «Пожалуйста, я хочу». Отвращение, исказившее лицо Самкиэля, заставило занервничать даже меня. «Ты сделала более чем достаточно, и я тебе не доверяю». «Я могу создать заклинание за 2 секунды. Она уснет, и у тебя будет время ее усмирить. Тебе нужно просто ввести зелье ей в кровь. «Ты хочешь, чтобы я ее отравил?» — почти взревел Самкиэль. «Нет, я всего лишь хочу помочь исправить то, что сделала, ясно? Я знаю, что меня не простит ни Дианна, ни кто-либо еще, но я так устала!» Глаза Камиллы остекленели. «Я просто хочу помочь!» Буря, назревавшая в глазах Самкиэля, медленно утихла. «Если ты мне лжешь, если твое заклинание причинит ей хоть малейший вред, ты будешь страдать на протяжении тысячи лет без малейшей надежды на смерть. Ты поняла?» Кровь отлила от лица Камиллы, но она кивнула. «Тебе нужно ее отвлечь?» — спросила Имаджин. «Я могу помочь», — сказал я. «Всего один безвредный выстрел». Самкиэль провел рукой по лицу. «Нет». «Ой, да брось! Ты заставлял нас с утра до вечера торчать на уроках стрельбы из лука. Я справлюсь. Мы справимся», — почти умолял я, готовый выстрелить в первую попавшуюся цель. «Ничто не пронзит ее кожу. Я отказываюсь причинять ей боль и не позволю этого своей семье». «Конец дискуссии», — сказал Самкиэль, бросив на меня уничтожающий взгляд. Я решил, что сейчас не стоит на него давить. «Тогда ладно, другой план». «А как насчет газа?» — предложил Ксавье. «О, это хороший вариант. Камилла, ты можешь приготовить газ?» — спросил я, поворачиваясь, чтобы посмотреть на хорошенькую маленькую ведьму. Взгляд Камиллы метался между Самкиэлем и мной. Она боялась отойти от стойки, опасаясь, что одно его прикосновение сожжет ее заживо. Самкиэль задумчиво провел большим пальцем по нижней губе. «На самом деле у меня есть идея получше». «Поделишься?» — спросил я. «Мне нужно, чтобы вы все покинули город». Винсент вздрогнул от удивления. «Почему?» «Меры предосторожности. Я собираюсь ее разозлить».